Эта книга записана при поддержке проекта «Книга в ухе». Юрий Орлов. Кот Васька. Сборник рассказов. О части тела ниже спины. Однажды я принес в детский сад огрызок химического карандаша и, открыв от усердия рот и постоянно слюнявя карандаш, нарисовал на стене свою первую картину. Надо признаться, что мое первое произведение оказалось эротическим. Куда там Малевичу и Пикассо? Их работы по сравнению с тем детским шедевром просто хлам. Я изобразил корявую окружность, ее перечеркивала вертикальная линия и все. Шедевр четырехлетнего гения. Писать, разумеется, я еще не научился, и слава богу. Почему? Об этом своем качестве, впрочем, благоприобретенном, я расскажу чуть позже, в следующем рассказе. Итак, произведение красовалось на стене детского сада. Подобно Рафаэлю и Леонардо, я отошел от своей работы и любовался. «Хорошо-то как!» — повторял я очарованный красотой. «А что стоит произведение, если его никто не видит? Никто даже не догадывается об авторе. Скромностью, очевидно, я не обладал. Кого же ошарашить своим шедевром?» Мимо пробегала девочка Ира. «Ирка, хочешь посмотреть мою картину?» Ирка остановилась и полезла пальцем сначала в правую, потом в левую ноздрю. «Ага», — ответила Ирка, хотя полагала, что картина — это что-то вроде портрета вождя, образы которого были развешаны везде, кроме туалета. Я гордо показал рукой на свое произведение. «А что это?» Ее глаза стали похожи на блюдца. «Моя картина. А что ты нарисовал?» «Жопу», — ответил я гордо. Девочка, услышав сие слово, быстрой ланью бросилась к воспитательнице. «Орлов там нарисовал на стене». Вопросительно воспиталка грозно взглянула поверх толстых стекол очков. «Жопу!» — выдохнула Ирочка. «Что?» «Жопу!» Часа два, может быть, и более, педагог докручивала мои уши. Признаться честно, с тех пор я полагаю, что знаменитого Чебурашку срисовали именно с вашего покорного слуги. «Орлов будет сидеть в тюрьме!» — кричала она, упражняясь своими ушами. С тех пор я твердо усвоил. Меня ждет тюрьма. Что это такое, я даже не представлял себе. О преступлении было доложено моей матушке. Ухи вновь подверглись экзекуции. Потом я, утерев горькие детские слезы и приглаживая красные, как кумачевые флаги уши, спросил маму. «Мама, где она, эта тюрьма? Зачем тебе? Я хочу в тюрьму». Матушка, отвернувшись, заплакала.